17. Я не знаю. Не бойтесь отвечать сегодня «не знаю», если ответа на вопрос у вас нет. Неважно, кто будет спрашивать: начальник, супруг, мама, ребенок или прохожий на улице. Не надо пытаться изобразить веселую и находчивую, вы действительно имеете право чего-то не знать. Мир от этого не замрет в немом ужасе. Как вы могли его так подвести? Он же на вас рассчитывал. Небо не свалится на землю. Разрешите сегодня не бороться за звание лучшего специалиста в своей области, лучшего родителя и работника года. Разрешите себе не знать и спокойно пользоваться фразой «я не знаю». Вы погуглите об этом завтра. Смысл. Убедиться, что от вашего незнания мир не рухнет. Вам незачем тратить силы на создание репутации человека, у которого на все есть ответ. Это тяжелое бремя.